Глава 7. Не судите, чтобы и вас не судили. Так же, как вы судите других, так будут судить и вас. И какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам. Что ты смотришь на соринку в глазу своего брата, когда в своем собственном не замечаешь бревна? Как ты можешь говорить своему брату: «Дай я выну соринку из твоего глаза», когда в твоем собственном глазу бревно? Лицемер, вынь сначала бревно из собственного глаза, а потом ты увидишь, как вынуть соринку из глаза своего брата. Того, что свято, не давайте псам, а не то они, обернувшись, растерзают вас. И не разбрасывайте своих драгоценностей перед свиньями, не то они растопчут их. Просите, и вам дадут. Ищите, и найдете. Стучите, и вам откроют. Потому что каждый, кто просит, получает, и кто ищет, тот находит, и кто стучит, тому откроют. Есть ли среди вас такой человек, который дал бы своему сыну камень, когда тот просит хлеба? И кто даст сыну змею, когда тот просит рыбы? Если вы, будучи злы, умеете давать своим детям благие дары, то тем более Небесный Отец даст благое тем, кто просит у Него». Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами. В этом суть всего, что написано в Таурате и в книге пророков. Входите через узкие ворота. Путь, ведущий к погибели, широк, ворота просторны, и многие идут по этому пути. Но тесны ворота и узок путь, ведущий к жизни, и лишь немногие находят их. Берегитесь лжепророков. Они приходят к вам в овечьих шкурах, внутри же они хищные волки. Их вы узнаете по их плодам. Собирают ли с терновника виноград или с чертополоха инжир? Здоровое дерево приносит хороший плод, а больное дерево и плод приносит негодный. На здоровом дереве не бывает плохих плодов, и на больном дереве не бывает хороших. Каждое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. И так вы узнаете их по плодам. Не всякий, кто говорит мне: «Повелитель, повелитель», войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца. Многие будут говорить мне в тот день: «Повелитель, повелитель, да разве мы не пророчествовали от твоего имени? Разве не изгоняли твоим именем демонов и не совершали многих чудес?» Но я отвечу им: «Я никогда не знал вас, прочь от меня, беззаконники!» Того, кто слушает эти мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, но он устоял, потому что был построен на камне. А всякого, кто слушает мои слова, но не исполняет их, можно сравнить с глупцом, построившим свой дом на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, и он рухнул. И падение его было ужасным. Когда Иса кончил говорить, народ изумлялся его учению, потому что он учил их как имеющие власть, а не как их учители закона.